устроил ромашку. Давай, я лучше анекдот озвучу про это. Вдруг спасет, и ты заткнешься. Надо, он короткий. Давай, все равно ведь расскажешь, даже если и не соглашусь. Конечно, расскажу. Ничего от тебя не убегает. Короче, пессимист видит только бесконечный туннель. Оптимист – чарующий свет в конце туннеля. Реалист – зловещий туннель, свет электроламп и поезд, летящий на бешеной скорости ему навстречу. И только машинюга видит на рельсах трех ебло-идиотов. Да уж, не смешно. Зато теперь у тебя еще больше вариантов. Мучайся на здоровье. Выбирай, кем бы ты хотел быть в жизни. Доброй ночи или, вернее, все-таки утро, произнес он с насмешкой и отвернулся к окну. По крайней мере, светлое пятно от его лица растворилось в кромешной темноте. Кто я? А на самом деле, кто я такой? Кто вообще такой этот я? Какой молодец кавказец, помог, подбодрил, если это можно так назвать. Я снова вынырнул в реальность, и так хотелось еще пригубить восхитительного чая. Граненый стакан у рта, но он пуст, кто-то опустошил его до меня, непонятно, абсолютно сухой, два раза перепроверил, ни капли. Вроде этого я не делал, опоздал. Дальнейшие размышления теряли смысл. Теперь он одинаково пуст для всех. Пусть даже я стану машинистом. Я взглянул на часы. Время коварно подкралось к 4 часам утра. Весьма символично. Очень хотелось спать. Затуманенное алкоголем сознание то включалось, то отключалось, вводя меня в коматозное состояние. В районе груди я почувствовал сильную вибрацию, сопровождающуюся легким покалыванием иглоэлектрических разрядов. Подчиняясь инстинктам, засунул под рубашку руку и сжал ее на холодной фигурке химеры. Глава 6. Развлечения безумцев. Москва, 31 июля 2010 год. Максим Анисимов в гостях у бабушки. Лето, замечательная и прекрасная пора, особенно в жарком июле. Любимое время года беззаботного детства, когда хочется безостановочно веселиться и играть. Ласковый ветерок приглаживает бархатную зелень молодой травы, тянущийся в бесконечно синее поднебесье без единого пушистого облачка. Довольные жизнью деревья шелестят сочной изумрудной листвой. Лучезарное солнышко балует теплом и светом. Щебечут птички, мечутся стрекозы и порхают разноцветные бабочки. Для того, чтобы не любить это время года, нужно, во-первых, родиться пингвином, ну, или белым медведем. Во-вторых, жить в вольере за ржавыми прутьями в зоопарке. И в-последних, чтобы добрые, но не в меру пьяные надсмотрщики забывали в знойные деньки наполнить водой бассейн, лишая единственной радости животных из вечной мерзлоты. Школьные каникулы в зените, и еще остается много времени, чтобы испробовать и узнать много удивительного. Днем можно побегать босиком по траве, вдоволь накупаться в прозрачной глади озер, гонять в футбол с утра до вечера, проводить время за розыгрышами в кругу друзей, кидая с верхних этажей капитошек в изнеможенных жарой прохожих, крушить по ночам с помощью острого ножа и верного ствола десерт ягли кровожадных монстров и зловонных зомби, расплодившихся в немеренном количестве. Но главный плюс в этом времени года не в том, что можно делать. Здесь как раз просто, все ограничивается лишь непредсказуемостью фантазии, а в том, чего делать не надо. Вставать ни свет ни заря, переться в школу к нудным учителям, упорно и самоотверженно грызть молодыми неокрепшими зубами гранит науки, который по ощущениям близок по твердости к алмазу. Чудесное, волшебное время, в особенности когда тебе 15 лет от роду. Именно столько исполнилось в этом году Максиму Анисимову. Это был обычный парень, каких тысячи по всей стране, среднего роста, нормального телосложения, с волосами неопределенного цвета и непримечательной внешностью. Не отличался он и поведением, как и все среднестатистические подростки, летом оттягивался на полную катушку. Собственно, поэтому сегодня ранним утром его и застала бабушка залипнувшим перед монитором, утопающим в крови виртуальной реальности. Кто-то же должен был ночью опять спасать слабенький и беззащитный мир. Сколько компьютерных клавиатур и мышей полегло за долгие годы в неравном бою, не счесть. Но на войне потери неизбежны, на то она и война, хоть и воображаемая. Лишь бы у любимой бабули всегда не было времени или желания лечить внука от придуманной ей уже самой болезни с непонятным названием кибераддикция. Максим отдыхал у нее в гостях, в столице нашей родины, Москве, куда его отправляли каждый год на все лето родители. Чему он был безмерно рад, ведь здесь его ждали хорошие друзья, захватывающие приключения и заботливая бабуля, которую не видел почти год. Да и дворы в его родном Благовещенске в это время пустели. Все разъезжались по морям, океанам и оздоровительным лагерям. Ну, или дачам, где строгие предки прививали любовь к ковырянию в земле. И ничего, что бабушка его жила не в центре мегаполиса, а в пригороде. Не хотела гробить здоровье в каменных джунглях с царствующим там едким смогом. Максима это не волновало. Ему и так по-доброму завидовали все одноклассники. Он просто немного им привирал. Говорил, что живет напротив Кремля и чуть ли не ежедневно здоровается за руку с президентом. А еще, что даже высокорослые охранники в черных очках и с огромными пистолетами расступаются перед ним. На компрометирующий вопрос, почему нет ни одной фотографии, всегда отвечал, что это государственная тайна, и если фото показать, то он должен будет их всех убить. Этим он исключал желание еще хоть что-то спрашивать. Его бабушка, Анисимова Елизавета Петровна, личность настолько положительная, что ничего плохого о ней не скажешь. И не потому, что язык бы не повернулся. Ну, нет у Елизаветы Петровны недостатков, вообще никаких. Идеальная бабуля. В ситуациях, порочащих честь и достоинство, никогда замечена не была, как сказала бы она сама о себе. Она по-прежнему оставалась молода душой и, к тому же, числилась продвинутым юзером, что обычно пожилым людям не свойственно. Это незначительное для большинства достоинство повышало к ней уважение Максима до небывалых высот. Общалась она с навороченной современной техникой на «ты», ведь к этому обязывала ее хитрая работа. Да, она по-прежнему трудилась, как пчелка, причем на трех работах одновременно, а свободное время тратила на подготовку подрастающего поколения к полноценной адаптации и активной жизнедеятельности в социуме. Конечно, воспитывала она не абстрактного Васю Пупкина. Объектом ее заботы стал любимый внук. Елизавета Петровна часами в него вдалбливала прописные истины, используя весь арсенал доступных ей средств и возможностей. Она пыталась вырастить из такого несуразного и упертого цветка, как он, гармонично развитую, духовно богатую, непременно скромную, внутренне свободную, ответственную личность с неуемным стремлением к самосовершенствованию. Да-да, все так и никак иначе. Ни слова из этого ужасно длинного перечня не выкинешь. Бесспорно, труд всей ее жизни не пропадал зря и бабушке многое удавалось, но пока Максим этого не осознавал и не шел ей навстречу, упираясь всеми конечностями. Основное место работы Елизаветы Петровны – корпорация предпринимателя Андрея Гумилева, фотографии которого не сходили в последние годы с обложек глянцевых журналов и со страниц таблоидов. Занималась бабуленька Максима темным делом. С колдовством это не связано, ведьмой она не была. Анисимова занималась разработкой искусственного интеллекта и созданием вирусов третьего поколения. И это несмотря на специальность психолога. То, над чем она там работала, дремучие дебри. Не любила она об этом ни с кем говорить. Еще она преподавала на кафедре психогенетики в МГУ и подрабатывала в научно-исследовательском институте имени Л.Г. Щукиной. Энергия в ней кипела так, что даже ребенок метр с кепкой позавидует. Словно внутри билось необычное человеческое сердце, а вращался на полном ходу вечный двигатель. Несмотря на запредельный интеллект и всестороннюю образованность, была она человеком набожным. Но насильно священником Максима сделать не пыталась, потому что считала выбор вероисповедания личным делом каждого свободного человека. Не вытравили из ее души веру в Бога ни деспотичный режим несокрушимого социализма, ни длинная жизнь через тернии к звездам, ни неверующий партийный муж-атеист, который был до мозга костей членом ЦК КПСС. Кстати, дедушку Максим не помнил, видел только на черно-белых фотографиях, развешанных на стенах в комнате бабушки. Дед на них был такой важный, вся грудь в орденах и медалях, как будто жизнь он проводил на парадах, хотя это недалеко от истины. Военному делу Сергей Робертович посвятил все отпущенное ему время и вышел в отставку в звании полковника. Он предопределил сначала выбор сына, отца Максима, а позже и внука, стать офицером российской армии. Тому, в кого яро не веровал, Сергей Анисимов отдал душу как раз перед миллениумом, так и не увидев внука. Летать на самолетах Аэрофлота ему не позволяли перенесенные в 90-х инфаркт и памятный подарок со Второй мировой войны, осколок гранаты в груди, прямо под сердцем. А на то, чтобы съездить к Максиму на поезде, у него не было времени. Оно всегда ускользало, пожираемое всеядной рутиной. Сегодня был обычный день, как и сотни прочих, ничем не лучше и не хуже других. С раннего утра Максим с друзьями играл в футбол на заброшенном пустыре, когда-то обнесенным высоким забором. Сейчас деревянный охранник догнивал век на земле, в зарослях разросшегося репейника. Здесь хотели построить 16-этажные бетонные коробки для работников местного оборонного завода. И даже завезли в свое время кое-какие материалы, но этим все и ограничилось. Планы канули в лету вместе с обанкротившимся предприятием, увлекая за собой в трясину еще и судьбы тысяч людей. Они сломались в одно мгновение, словно хрупкие веточки на ядреном февральском морозе. Сильные потеряли любимую работу и источник средств к существованию. Слабые утратили еще и уверенность в себе. Неудачники же лишились смысла жизни и тем самым похоронили себя заживо, собственными же руками, возле надгробия с надписью «Мечта». Арматура разбрелась по приемным пунктам металлолома, обмениваясь на лакомство от зеленого змея. Алкоголь формировал позитивный взгляд на бушующий в житейском море шторм. Железобетонные плиты разъехались по дачам и коттеджам экс-директоров. Строительная площадка превратилась в игровую. Только благодаря усилиям пока еще счастливых и жизнерадостных детей, которые соорудили из подручных средств примитивные футбольные ворота, команда Максима одержала победу с разгромным счетом 8-1. Сегодня фортуна к ним благоволила. Время подошло к обеду, и ребята начали расходиться по домам, чтобы встретиться вновь через пару часов. На этом повседневность дня завершилась, и события повернули в непредсказуемое русло. И почему он только пошел через двор? Ответ очевиден. Другого пути к дому не существовало. Навстречу шла девица в компании парней в том возрасте, когда по ним нестерпимо скучает грозный военком. Он постоянно шлет им бесстыдные письма-повестки с признаниями в любви. Девушка была очень красивая. Огненноволосая фурия с огромными ярко-зелеными глазами и сияющей улыбкой на светлом, забрызганном симпатичными веснушками лице. Было в ней что-то мистическое, притягивающее, заставляющие терять голову. Один взгляд на такую, и юноши утрачивают способность контролировать обезумевшие мысли и чувства. Максим узнал ее издалека, Юленька, его первая, и он надеялся, что последняя в жизни любовь. Она старше его всего на 2 года, но сейчас между ними бесконечная пропасть. Какая же она восхитительная, ласковая и нежная, подумал Максим, остановившись на середине дороги. Кроткий, трогательный взгляд, он проникает в самое сердце, как в нашу первую встречу. В его голове теперь мелькали цветные картинки, выпрыгивающие из глубин памяти. Прошлое лето, он вспоминал тайные встречи в темных переулках, первый бесценный опыт общения с девушкой, первая незабываемая радость от встреч, первое прикосновение к ее руке, первое признание, первая любовь, милое, хрупкое, нежное, светлое чувство, фейерверк эмоций, который невозможно забыть. Оно навсегда врезалось в память. Страстный прощальный поцелуй, по-мальчишечьи робкий и неумелый, не имеющий ничего общего с откровенными поцелуями из голливудских фильмов про любовь. Первые переживания, первые слезы, первая грусть от расставания. Тогда он любил ее больше жизни. Да и сейчас любит, только не хочет в этом признаваться даже самому себе. Компания уже приблизилась к Максиму, который по-прежнему стоял без движения с устремленным вдаль взором. Лишь выражение лица менялось под гнетом нахлынувших чувств, от грусти к радости и наоборот. Сейчас он был в прошлом, в том, о котором хотел помнить. Но в памяти остались и другие воспоминания, более ранние и менее романтичные. Год пролетел быстро, и он вновь вернулся в Москву. Бросил с дороги тяжелый рюкзак и полетел, словно на крыльях, к своей единственной, но на пороге его встретила арктическая глыба льда, без радости, чувств и эмоций. Их отношения сошли на нет в одностороннем порядке, а чувства перешли в разряд невзаимных. Причем его об этом забыли заранее оповестить. Как оказалось, между ними не осталось ничего общего. У нее появились другие интересы и игрушки. Не было ни слез, ни упреков, ни криков. Ничего не было, лишь вопросы в пустоту и молчание мраморного ангела. Вестники Бога не обязаны удостаивать людей ответом, а тем более общаться с ними. С того злополучного дня прошел месяц, и многое для него стало ясно, как 2×2=4. Завершился определенный этап в жизни. Огонь неразделенной любви потух, как и истлели черные угли пустых обид и глупые иллюзии. Мечты рассыпались прахом и разнеслись тайфунами грядущих перемен. Изменилось мировосприятие и взгляд на обыденные вещи. Начал меняться и он сам. Максим предчувствовал, что его ждут славные подвиги. Впереди еще не одна репетиция новых спектаклей в театре жизни и множество альтернатив на долгом пути. Но без нее, Юля уже стала взрослой, а он еще нет. «Привет, Максимка, а откуда у тебя шрам на лбу? С кошкой подрался?» С въедливой насмешкой спросила девушка. Она остановилась напротив парня, дергая при этом стоп-кран в паровозе из своих отвратительных обожателей. «Привет, Юля». «Нет, шальная пуля», — ответил юноша, поправляя крест лейкопластыря. Он когда-то скрывал глубокую рваную рану, а сейчас нависал над правым глазом, незаметно отклеившись во время игры. Конечно, он обманывал. Никакая это была не пуля. Всего лишь памятный след от глупости, подтверждающий вековую мудрость. «Не знаешь броду, не лезь в воду». Но это сейчас он такой умный, а неделю назад безответственно прыгал с пирса местного водохранилища, пытаясь достать руками дно. В итоге все-таки достал, но, увы, не руками, а лбом. И не дно, а лесную скульптуру. Точнее, ее часть, сучок древней коряги. Как настоящий мужчина, которого шрамы украшают, в травмпункт Максим не поехал и зашивать ничего не стал, несмотря на дикую боль, хлеставшую из раны кровь и уговоры бабушки. Рана его как на собаке не зажила, да еще и загноилась. Ага, шутник, от бандитов кого-то спасал, всех злыдней победил, пытала она его дальше глупыми расспросами, наматывая на палец медно-рыжие локоны. Да нет, это он типа под Гарри Поттера косит. Ему волшебной дубиной лорд Волан-де-Морт вмазал, заливаясь гоготом, встрял в разговор паренек из толпы, неприлично тыкая пальцем Максиму в лицо. «Видишь, бля, даже шрам молнии остался». Юноша мельком взглянул на худого коротышку и убедился в том, что выглядит он так же отвратительно, как и разговаривает. На голове бейсболка, нахлобученная задом наперед, из одежды, длинные хоккейные шорты, застиранные до дыр, белая футболка с надписью «Мне все пох» и рваные грязные кеды, обутые на босу ногу. «А ты, короче, когда стал спецом по этой лажовой хрени, по кликухам всех знаешь, по ночам, типа, пялишь?» Презрительно улыбаясь, спросил коротышку долговязый смуглый парень с полированным до блеска следом мудрости на голове. Лысый неординарностью в одежде не отличался и четко вписывался в установленный дресс-код, автора которого нужно вздернуть на рей или сжечь в пионерском костре. На ногах остроносые экстравагантные ботинки. Они никогда в жизни не нюхали гуталина и не блестели, в отличие от ранее упомянутой лысины. Одет, конечно же, не в деловой костюм, а раритетный спортивный, в урбанистическом стиле. От брата старшего по наследству достался. Классические три полоски от Абибас. Вроде бы и схожи по названию с известным брендом, но по понятным причинам искажено предприимчивыми китайскими торгашами. Нереально круто. Круче только орешки Брюса Уиллиса. В общем, образцово-показательный экземпляр позднесоветской субкультуры, в чистом незамутненном виде. Бабушку через дорогу переводил, а она сопротивлялась, сочинял на ходу Максим. А бабуля-то непростая оказалась. Авторитет в бандитских кругах. Как выхватила из-за пазухи пистолет, и... «А если серьезно?» — спросила девушка, убирая ухмылку с лица. «Ничего я, бля, не смотрю. И не знаю я ихние имена. Просто отложилось». Рекламу по ящику видел, стопудово раскрасневшись, бормотал коротышка, почесывая каждые 3 секунды затылок под кепкой. «Но, не смотрит он. Верим». «Точно-точно», — пробасил парень с нательной живописью, драконом на шее. Он засмеялся, выхватил из рук рядом стоящего парня бутыль с мутной жидкостью, пригубил и кинул обратно. Затем раскурил сигарету и выпустил изо рта плотными колечками сизый дым в лицо коротышки. Татуированный, самый старший в компании, и по возрасту, и по негласной иерархии. Лидерство явно просматривалось в его внешнем виде. Широко расставленные ноги, жесткий и колючий взгляд в чуть-чуть занавешенных темно-карих глазах, приподнятая с одной стороны бровь, греческий нос, угловатые черты лица, прическа а-ля Терминатор, идеальности которой позавидовал бы сам Железный Эрни. Вот только одет вожак для этого времени года странно, слишком уж тепло. Тяжелые армейские ботинки на тракторной подошве, черные джинсы и такого же цвета куртка-косуха из толстой телячьей кожи с зауженной талией и крупными металлическими молниями. Она придавала ему вид накачанного героя американского боевика. Такой, не раздумывая, сорвется с пулеметом наперевес на укладку в штабе олицетворяющих мировое зло врагов. Вот только бессмысленные выпуклые надписи с корявыми ошибками BMW Racing Мегатурбо портили впечатление. Руки были тренированные и сильные, со сбитыми костяшками на кулаках. Они не оставляли сомнений в том, что обладатель их не играет на виолончели в симфоническом оркестре и не пишет докторскую диссертацию на тему о размножении дождевых червей в условиях вакуума. Правда, татуированный, единственный из всего сброда, вызывал у Максима хоть и притянутую за уши, но симпатию, сугубо из-за его физических данных. «Юля, а тебе интересно? Зачем тебе это? Было бы неинтересно, не спрашивала бы», нахмурив черненькие брови, проворчала разозленная бестия и надула губки. Такой она ему нравилась. Раньше нырнул неудачно в водоем, на корягу наткнулся. «Понятно теперь, больно, наверное, Максимка, это разве боль, Юленька? Так, неприятность. Даже не заметил», произнес он, не моргая. Максим вновь угодил в капкан завораживающего взгляда ее насыщенно-зеленых глаз и теперь пытался выбраться из западни. Она отвела глаза в сторону, и в воздухе на несколько секунд повисла глухая тишина. Ее развеял смачный плевок на асфальт лысого парня и знакомая многим не понаслышке фраза: «Слушай, братуха, а угости сигареткой». «Не брат ты мне, гнида черножопая», вспомнились Максиму слова Данилы Багрова из фильма «Брат». Хотелось ответить именно так, но время для героизма и разжигания розни еще не пришло. Зубы были ему нужны, да и лицо не оправилось от прежних приключений. Поэтому ответ прозвучал деликатнее: «Не курю и тебе не советую». «А ты кто такой, бля, чтобы мне советовать? Мазер или фазер?» Он выскочил вперед, выпучив глаза, и обдал мощным перегаром. Количество выпитого им трудно было вычислить даже примерно. Да и сам он, вероятно, сбился со счета. Лысый запнулся о свою же ногу, но удержал равновесие и подошел почти вплотную к юноше. В этот момент Максиму неимоверно захотелось нагрубить и ответить, что у упырей не бывает родителей, но разум одержал верх над чувствами. «Это не я советую, а ученые. Вредно, говорят, очень на мозг отупляюще воздействует. А ты че, сильно умный? Ну, так, я быстро исправлю, вышибу излишек», сказал лысый, брызжа слюной и растягивая слова. «Павел, успокойся», одернула его Юля. «Да не, лысый, он типа спортсмен, не курит, не пьет, здоровеньким помрет», перебил коротышка. «Слышь, ты в натуре спортсмен, как тухлый базарит», переспросил Максима лысый парень, услышав версию приятеля. «Есть немного», подтвердил Анисимов и скрестил руки на груди. «Вы с шахматистом поаккуратнее, а то загрызет ненароком», вставил парень с татуировкой и засмеялся. Громко так и раскатисто, словно мерин в стойле, а конники поменьше, не раздумывая, подхватили. «Я вообще-то рукопашным боем и спортивной стрельбой занимаюсь», выпалил Максим и только потом подумал. «Зачем я это говорю людям, которые приобщаются к спорту у экрана телевизора? Причем только при строгом соблюдении ритуалов. В руках бутылка пива, в зубах папироса, а на экране футбол. Не американский, а традиционный европейский, соккер. Жути не нагоняй, груша боксерская», крикнул коротышка, подскакивая еще ближе к юноше. Теперь он прыгал без остановки и крутился вокруг Максима, словно волчок, сотрясаясь от хохотни, больше похожей на приступ эпилепсии. «Слушай, Юля, это не тот плаксивый скоморох?» Недели три назад про него базарила. «Из дыры какой-то на лето приезжает», сказал терминатор, приобняв ее клешнями сзади за талию. Лицо у Юленьки, как и у Максима, налилось кровью, но по разным причинам. У нее от стыда, ну, не аллергия же выскочила, а в нем вспыхнула ненависть, которая стремительно трансформировалась в ярость. «Олег, зачем ты? Жесть, бля, я тоже в теме, понаехали тут клоуны», визжал низкорослик, продолжая шаманский обряд. «Сами вы в клоаке живете, у меня замечательный город», сжимая кулаки до хруста, произнес Максим и приготовился к худшему. «Не лопни от гордости, боксер недоделанный, и кулачки расслабь, мы вроде по-хорошему разговариваем», прорычал парень в косухе и бросил на него далеко не добрый взгляд. «Не заставляй меня нарушать свои принципы, я вроде как малышей и стариков не бью». От его развеселого смеха не осталось и следа. «Олег, ну пойдем уже, что вам от него нужно?» — заныла Юля, нервно теребя собачку на молнии куртки. «Сейчас», сказал, как отрезал, ее ухажер, сверкнув оскалом. Максим не отводил взгляда под гнетом его жестоких глаз. Он напряг каждую мышцу, настраиваясь на мгновенную ответную атаку. В этот момент ему хотелось стать самым сильным и злым на планете, крушить одним ударом толпы моральных полулюдей, вырывать с корнем их мертвые сердца из груди. Без жалости, без сомнений, со всего размаху Максим ударил кулаком в челюсть коротышки. Тот не успел ничего подумать и свалился мешком, выплевывая на асфальт гнилые зубы. Низкорослик больше не орал и не матерился, а скулил, как брошенный щенок. Он захлебывался собственной кровью. Лысый выхватил из кармана кастет, надел и бросился на юношу. Максим подсек его ногой и чуть-чуть подправил тело толчком рук вперед. Вот уже второй злодей устремился к земле, в трепетно ожидающую и любимую грязь. Резкий удар ногой в лицо и хруст ломающейся челюсти. Не зря он отрабатывал сегодня дальние удары поворотом, еще как пригодилось. Больно, конечно, но лысому больнее во сто крат. Не расслабляться. Максим увернулся от стеклянной бутылки, отклонившись назад, и чуть не проворонил приход терминатора. Нырок под удар слева, теперь справа. Какой он все-таки медлительный, смекнул Максим, в очередной раз уходя от атаки. Можно польку станцевать между вялыми атаками. Лицо бугая перекосилось от злости, глаза налились кровью, а изо рта прорвались наружу вспененные слюни беспомощности. Злость – это хорошо, но когда она управляемая, холодная и расчетливая. Молниеносный удар в солнечное сплетение. Воздух вылетел со свистом из прокуренных легких. Верзилу скрутил спазм нестерпимой боли. Через несколько секунд пространство раздирал его крик, похожий на рев быка, смертельно раненого ловким ториадором. Максим зашел ему за спину, и еще один удар по колену. Ноги подкосились, укоротив до приемлемого размера этот шкаф. Осталось схватить за голову двумя руками, чуть-чуть кверху и резко вправо. Промелькнуло настойчивое желание в голове Максима, но он отмел его в сторону. «Нет, я же не беспощадный убийца, не сильный, но достаточный удар с колена в затылок». Обмякшее тело вгрызлось лицом в дорожное покрытие. Верзила потерял сознание. «Hasta la vista, Биби!» – закричал Максим, так что у него даже в ушах зазвенело. Не оборачиваясь, он перехватил запястье еще одного смельчака, подбежавшего сзади, как подлая крыса. В ход пошли ножи. «Ну, вам же хуже. Кто с мечом к нам придет, тому этим же мечом и наваляем». Удар по горлу противника. Максим заломил руку до характерного хруста. Расслабившаяся ладонь выпустила нож, и он брякнулся о землю с металлическим звоном. Юноша завершил начатое добротной вертушкой в голову и боковым зрением заметил последнего панически убегающего отморозка. Недолго думая, схватил нож и отправил его резким броском в бегуна. Ну, естественно, что резной рукояткой вперед. Он не стал омрачать этот день жертвоприношениями. Хэдшот. Конечно, не такой красочный, как ему бы хотелось. Без фонтана алой крови, заливающий все вокруг, и не смертельный. Максим, Йоуин. Раздается в пространстве отрешенный голос. Машины не умеют сочувствовать или переживать, им все безразлично. Стук сердца замедлился и постепенно пришел в норму, сглаживая пульсацию в висках. Перенапряженные от запредельных нагрузок мышцы получили долгожданное расслабление. Поток времени свернул в спокойное русло, и обостренные чувства перешли в разряд обыкновенных. Только теперь он услышал душераздирающие крики случайных свидетелей, а еще визг ошарашенной и напуганной Юли. «Ты че оглох, я говорю? Давай, бля, прыгай, спортсмен, будем у тебя звонкое лавы искать. Те ведь не в западло помощь бродягам», рассерженно, даже, можно сказать, злобно, орал коротышка по кличке Тухлый. Низкорослик бесстыдно растоптал торжество состоявшейся мести. Все героические мечты Максима о битве рассыпались в прах. Мимолетный сладостный вкус победы испарился без следа. Остались лишь крики коротышки, который вел себя просто отвратительно. Плевался, пинался, украдкой теребил за карманы. Сплошной негатив. Такое поведение, кроме как желчным, не назовешь. Этот ушлепок походу реально залип. Послышался из толпы пискляво визжащий голос, похожий на чириканье. Вообще нюх потерял, терпила. Вставил емкое слово чем-то довольный лысый и ударил Максима кулаком под дых. Не то чтобы это было больно, просто неприятно, но отвечать на удар Анисимов не стал. Пока не стал, не буду я прыгать, и денег у меня нет, огрызнулся Максим, притворно корчась от боли, словно боец на ринге во время постановочного боя. «Ни одной ржавой копейки не обломится вам сегодня. Ты че такой дерзкий? Да я тебя сгною!» — заорал лысый и замахнулся повторно, отведя руку назад. «Павлик, Саша, ну, успокойтесь. Олег, пошли уже. Что вам надо? Оставьте его в покое», — упрашивала Юля с растерянным видом. «Да че ты, мокрая курица, меня успокаиваешь? Заткните, бля, эту розетку, я спокоен, как мертвый удав. Сейчас ему в торец заеду и еще спокойнее буду. За базаром следи, Вася, а то сам отгребешь ненароком. Не унесешь», — одернул его парень в косухе. «Лига, да ты че исполняешь? На своих из-за бикса кинешься?» — удивился лысый и уставился на него с расширенными глазами. «Лысый, ты погремуху забыл? Говорил же так не называть. И о последствиях предупреждал. Харю давно не равняли, прошипел он и теперь дожидался реакции, поигрывая сбитыми костяшками. Затупил малость, Шварц. Говно вопрос, исправлюсь, промычал лысый. Проехали. Еще раз, башку проломлю. Шварц, походу ты на всю голову обмороженный, послышался голос кого-то, прячущегося в тени терминатора. Да, протянул татуированный, ухмыляясь улыбкой чеширского кота. Кирпича ему в лицо не хватает, Максим представил эту душещипательную сцену. Они бы отлично смотрелись вместе в первые несколько секунд, до тех пор, пока фонтанирующая кровь не размыла бы всю красотень. «Идите за мной, бандерлоги, любите меня и преклоняйтесь передо мной», — бредил скалящий зубы ухажер Юли. Он поднял руки кверху и вращался вокруг своей оси в центре гладиаторской арены, организованной стаей. Насладившись вдоволь развеселым танцем, терминатор остановился и отдал приказ толпе. «Шиздец, хорош грузить пассажира, завязывайте. Он скоро обделается и за мамину юбку прятаться побежит. Жесть. Это ладно, если напрудит, но может ведь и личинку отложить», — добавил тухлый и закатился диким хохотом. Максиму хотелось ответить что-нибудь мерзкое, но благоразумие сдерживало глупый язык. «Епт, да ты остряк, тухлый. Ладно, хрен с ним, с этим Тейсоном. Пошли лучше зависнем у меня на хате. Отвечаю, норм, оттянемся, а то я уже втыкать начал». Синька заждалась, выпалил татуированный. Он схватил рыжеволосую за руку и двинулся вперед, подгребая на пути остальных, словно пыхтящий бульдозер. «Приколол, Шварц», — слышалось из пестрого гогочущего стада, отдаляющегося от Максима. «Жесть, ржу не могу». Рядом с Анисимовым остался только коротышка в бейсболке. Он никак не мог остановить словесный понос. В общем, таблетка имодиума ему бы точно не помешала, если бы от этого помогало. «Ну, дай хоть ходики погонять. Бля, буду, братишка, через неделю отдам, слово пацана. Это подарок деда, я ничего не дам», — бросил Максим и дернул левым плечом вперед. Коротышка отпрыгнул, озираясь в поисках поддержки. Он только сейчас заметил, что остался в гордом одиночестве. Реакция не заставила себя ждать, тут же метнулся за толпой, поджав хвост и повизгивая на бегу, словно шоколенок. «Еще встретимся, терпила, земля круглая, не раз прикатишься». С упорством деревянного истукана Максим наблюдал за уходящей процессией, пока она не скрылась за горизонтом дворов. Прекрасная Юленька так и не обернулась, и даже не попрощалась. Максим почувствовал на себе взгляд, холодный, даже можно сказать ледяной, от которого мурашки по телу забегали. Взгляд исходил из тонированного черного джипа без номеров, стоящего у ближней многоэтажки. Но кто в нем такой пугающий, разглядеть у юноши не получалось. Смоль стекол надежно хранила тайны. Он отвернулся от сомнительной машины и стряхнул с себя тягучую слизь чужого взгляда. Быстрыми шагами, почти в припрыжку, Максим направился в сторону дома, размышляя о случившемся. Что общего между умницей, красавицей Юлией и таким напыщенным чудовищем, как татуированный? Между паразитирующим червем, которого обидели еще при рождении, лишив зачатков совести, и ангелом во плоти? У него же мозг закис и покрылся плесенью. Что она делает среди них, полулюдей, которые не могут нормально существовать в обществе? Ведь их девиз – бей слабых, бойся сильных и люто ненавидь и тех, и других. Быть может, словно Чип и Дейл, она спешит на помощь человеческим теням, вытаскивая из затянувшей их жижи, или вразумляет на пути стены этих дуболомов Урфина Джуса. Глупости все это. Прискорбно, но все гораздо проще. Экстрима ей не хватает в размеренной жизни. Ищет приключений на прекрасную пятую точку. Может, мне тоже стать плохим и гадким, чтобы она обратила на меня внимание? Самое ужасное и коварное преступление века, которое он смог придумать, это пойти в супермаркет и украсть сладко фрукт, а потом сожрать в укромном месте. Не оригинально, но это хоть как-то было совместимо с совестью. С остальным все гораздо сложнее. «То, что нас не убивает, делает нас сильней», — вспомнил он высказывание гениального человека и расправил по встречному ветру черные пуховые крылья. Пока задуманное не потерлось благоразумием, он решил это непременно сделать. Пролетел, как пуля, незаметно схватил первый попавшийся фрукт и умчался в ближайший темный и мрачный закоулок. В руках оказался наливной нектарин, который он внимательно осмотрел со всех сторон. «Помыть бы не мешало», — сообразил Максим. Мало ли, что торговцы из солнечного зарубежья делают, перед тем, как раскладывают их на прилавок. Так ведь можно и что-нибудь нехорошее подцепить, и весьма специфичное. Впрочем, сейчас не до гигиены. Максим вонзил острые зубы в беззащитные сочные бока желто-бордового цвета. Липкий сладкий сок брызнул в лицо, побежал крупными каплями по подбородку. Рот наполнился под завязку нежной мякотью, по телу растеклось приятное чувство удовольствия. Вызвано оно было отнюдь не вкусом фрукта, а воплощением дерзкого плана беззакония и вседозволенности. Но насладиться в полной мере маленьким триумфом беспредела он не успел. За спиной, словно из ниоткуда, возник ужасающий демон. Будто необъятная гора, он нависал над юношей и заслонял лазурное небо. Максим Анисимов. Громом пронеслись в голове слова, сопровождающиеся затяжным, еще более оглушительным эхом. Оно разодрало в клочья тишину, заполнило каждую клетку тела юноши неуправляемым страхом, сковало сознание. «Да», — промямлил он едва слышно трясущимися посиневшими губами. Паренек выронил в склизкую грязь злополучный нектарин и обернулся, опустив голову. «Как же так?» — скакали мысли Максима в голове. «Что теперь со мной будет? Как же милиция оперативно стала работать? Все, это конец глупой жизни, непредвиденная итоговая черта. Отец даже передачку в тюрьму не принесет, зачем ему сын вор? Ну, может, хоть бабушка придет навестить, не забудет про любимого внука. А как же красавица Юленька? Я ее больше не увижу. А если заплатить за нектарин, может, это тот мужик, которого мы с Саньком вчера водой окатили, обещание свое гневное сдержал и в ФСБ сообщил. Вот ведь ябеда. Зачем мне это было нужно?» Накрылось медным тазом поступление в военное училище. «А как же мама? Будет ли она по мне скучать и ждать?» Мысли в голове его прыгали, как горные козлы, постукивая звонкими копытами, пока их безумный бег не остановил темный человек. «Тогда ты тот, кто мне нужен, и нам нужно поговорить», — сказал мужчина, протягивая к его курносому носу бордовое удостоверение в развернутом виде. На нем Максим увидел цветную фотографию господина в погонах с золотыми звездочками и настораживающей надписью «Полковник». «Я нечаянно украл. Уже раскаялся и осознал свою вину. Я могу еще все исправить. Заплатить за нектарин. Не сейчас, конечно, но позже точно смогу. Я сбегаю. Стоять. Какие фрукты? Мне до этого нет дела. Мне нужно. Ну, все, окончено представление. Лацамедиа финита», — удружил добренький дяденька. «Выполнил обещание. Хотя сам виноват. Теперь точно не отверчусь. С людьми из ФСБ шутки плохи. Они даже в цирке не смеются. Интересно, покормит меня загадочной баландой, или тут, на месте, развернут к кирпичной стене и расстреляют? Мы случайно в него попали, он сам из кустов выскочил», — вновь перебил полковника Максим, взвинченный очередной порцией страха. «Что за манера перебивать? Ты меня удивляешь. Где твое воспитание? Мне не интересны детские шалости. Я трачу бесценное время не для того, чтобы слушать бредовые сказки. Успокойся. Не сделаю я тебе ничего плохого, нам просто нужно поговорить. Для большей убедительности скажу, что я хорошо знаком с Елизаветой Петровной. Она была моим преподавателем в институте в далеком прошлом. Можешь передать ей привет от горячо любимого студента, Олега Еремина. Она вспомнит», — строго произнес он, разрушая словами, словно железными ядрами, капитальные стены страха и недоверия юноши. «Хахарша, обязательно передам. Извините», — успокаиваясь, — сказал он суровому полковнику, проглатывая на ходу некоторые лишние буквы. Каменная глыба с его сердца отвалилась, но из тела так не выпала, застряв где-то в районе трусливых пяток. Мысли пришли в порядок. Теперь Максим рассмотрел, что это никакой не вестник смерти, как он вообразил. Обычный человек, но с необычной внешностью. Еремин был одет в черный кожаный до пола плащ, из-под которого выглядывали носки начищенных черных ботинок. На руках перчатки такого же цвета и скрывающие глаза солнечные очки. В их линзах замерло отражение Максима в искаженном до неприглядности виде. Сейчас юноша походил на лабораторную мышь, которая сбежала из клетки и в первый раз в жизни увидела кота. Такого большого, пушистого, с открытой пастью, полной острых зубов. «Тогда, раз мы все выяснили, продолжим», — проговорил полковник монотонным голосом. Еремин снял очки, стянул перчатки и уставился в глаза Максима гипнотическим взглядом. Зрачки мужчины расширились до предела, отчего казались абсолютно черными. Юноша сразу же узнал этот пугающий взгляд. Совсем недавно он был спрятан за тонированными стеклами автомобиля. Теперь он видел его вживую, в полуметре от себя. Ты любишь фрукты? Да. А родителей и бабушку? Да. А себя? Да. Ты можешь мне верить или не верить? Прикасаясь руками к волосам паренька, бормотал он, задавая странные вопросы. Окружающее Максима пространство теперь стекалось ручьями перемешанных красок в большие немигающие глаза мужчины, словно в воронку водоворота. Объекты превращались в бесцветных призраков и постепенно исчезали. Движения безжизненных губ полковника то ускорялись, то замедлялись. Они подчинялись импульсам сопротивляющегося времени, ведь оно сжималось, словно в тисках, под гнетом слов темного человека. Когда будет полная луна, парень видел теперь только глаза, разрисованные жирными кровавыми капиллярами. Он почти перестал различать сумбурную речь, хватая лишь обрывки бессмысленных фраз. Без жалости последние детей 30 себе. 1, 2, 3. Зачем ты считаешь, Максим? Ворвалась фраза в непроглядный туман обреченного сознания юноши. Вы просили 30, я считаю. Прекрати и запоминай. Ты можешь доверять мне или не доверять. Должен. Время умерло. Еще совсем молодым. Мир ограничивался теперь контуром пульсирующего черного зрачка, сжимающегося в точку. Душераздирающий крик с неимоверным усилием вырвался из окаменевших губ Максима, разломив их на кусочки. Пульс времени дернулся, и реальность развернулась вновь. Это была другая реальность. Холодная, бездушная. Все в этом неправильном безумном мире состояло из льда. Автомобили, квадратные коробки домов, даже идеально ровная мебель в одинаковых комнатах, виднеющиеся через прозрачную толщу стен. На ледяных столах лежали мерзлые столовые приборы, в застывших вазах стояли холодные букеты роз. На стенах висели ледышки в виде картин, а в детских кроватках спали безразличные ледяные игрушки. Хрустальные деревья подпирали небесный купол гладкими стволами и тоскливо звенели стеклянными листочками. Этот мир – воплощение вселенской гармонии, совершенства. Он не обладал недостатками нашей действительности. В нем не было избытка, и ничего не хотелось к нему прибавить или отнять. Но именно этим он все больше устрашал Максима. Он видел мертвый мир, без эмоций, без живых существ, без людей. Юноша уже тоже в полной мере не человек. Холод пронзил насквозь и добрался до самого сердца, превращая его в кусок льда, такой же, как и все вокруг. Перед ним стоял прозрачный человек, проекция полковника из привычного мира. И он по-прежнему шевелил губами, выбрасывая хитросплетение неразборчивых слов. Но существовало и важное отличие, которое нельзя было не заметить. Крупный орел восседал на его согнутой в локте руке, терзая ее острыми когтями. Он сверлил парня взглядом, убивая непокорную волю. Только небо не подчинялось законам гармонии этого мира и не стало кристальным, как лед. Оно было мрачным от дикой печали, затянутое черными, словно печная сажа, тучами, насыщенными всплесками электрических разрядов. Такое знакомое, бесконечно родное. Максим смотрел в беспредельные небеса и чувствовал их нестерпимую боль. Горячая слеза скользнула по ледяному лицу и сиганула вниз. Упала на землю замороженной каплей, ударившись со звоном хрустальных бокалов. Это были не его слезы. Каплями концентрированной грусти рыдало небо. И еще одна горячая слеза. И еще. Но до земли долетали лишь куски бесчувственного льда. Ему нестерпимо захотелось освободиться от всего. Сжать пушистую и несовершенную свободу в руках, прижать к сердцу. Хотелось воспарить в небеса и тоже одарить их свободой, всепоглощающей свободой. И еще одна слеза, и еще. Неукротимый огонь в его сердце вспыхнул с новой силой, разрушая корку льда и растапливая все вокруг. Потекшее лицо стеклянного человека исказилось гримасой ужаса и непонимания, а орел метнулся в неправильное для него небо. «Я снова живой. Теперь это будет мой мир», — с воодушевлением подумал Максим. «Нужно разрушить царство мертвого льда». И юноша понесся, словно огненная торнадо, сметая все на пути. Он падал и поднимался, отламывая ледяные куски промерзшей кожи на руках и ногах. Кровавый след тянулся за его спиной, раскрашивая согретую землю в цвет, противоречащий совершенству. Слишком много для одного человека и слишком мало для целой планеты. Взлетевшая птица с быстротой, сравнимой со скоростью болида на треке, упала камнем вниз и вонзила когти в спину Максима. Острые, словно стальные клинки, орел бил размашистыми крыльями и отрывал твердым клювом куски окровавленной плоти. С каждым ударом он все ближе подбирался к огненному сердцу. Сил у парня не хватало даже для того, чтобы ползти. Еще один удар, и сердце затрепетало в ненасытной глотке орла. Мгновение, и оно стало куском льда. Не подавился, а так хотелось. Все. Максим перевернулся на спину. Он лежал в луже рубиновой крови и смотрел на небосвод, прекраснее которого не было ничего на свете. Стеклянный человек с птицей на руке приблизился к нему, вновь пронзая холодом. Они же ухмыляются, и орел, и полковник. Презрительно, довольно. Беспощадный удар стеклянным ботинком по замороженной голове, и она разлетелась в клочья, вместе с остатками мыслей. Теперь уже точно все. Вакуум. Юноша снова стоял в темной подворотне. Не было ни холодного льда, ни ужасной стеклянной птицы, ни темного человека. Над головой простиралось приветливое голубое поднебесье. «Может, мне все привиделось?» – размышлял паренек, озираясь. «Что говорил полковник? Я не помню ни одного его слова. Наверняка у меня солнечный удар или нервное потрясение. Ведь такое возможно?» Максим решил поскорее все забыть и никому не рассказывать. Он искренне верил в то, что это был лишь сон, и он больше не повторится. Глава 7. Рождественский поиск ярости. Время и место неизвестно. Ржевско-Вяземский выступ. 4 февраля 1942 года. Поезд Екатеринбург, Москва. 24 декабря 2011 года. Екатеринбург. 11 ноября 2011 года. Чудные видения мелькают перед глазами, словно некто включил потрескивающий проектор с затертой черно-белой хроникой военных лет. Прошлое, настоящее или будущее, невозможно понять. Кажется, что все это длится вечности одновременно не мгновение, как будто время кануло в небытие. Немного мысленных усилий, кинопленка замедляется, и мешанина картинок превращается в осмысленный сюжет. Но то, что вижу перед собой, мне не нравится. Оно пробуждает страх. Повсюду руины города-призрака, обломки бетона, обгорелые доски, осколки стекла, ржавые клыки, арматура и прочий хлам. Воздух до отказа заполнен смрадом разлагающейся плоти. Каждый вдох дается с трудом. Чувствую, еще немного, и меня вывернет наизнанку. К своду небес, на котором проглядывается огрызок луны, устремляется черный дым от искореженных скелетов машин. Непобедимые танки, грозные вертолеты, сверхбыстрые самолеты и что-то еще. Гигантское и величественное, как скала, оно валяется вдалеке, вонзившись носом в тело планеты. В сверкающем хромированным блеском корпусе зияет здоровенная дыра. Из нее, словно кишки из вспоротого брюха, свисают кабеля, трубы и струи расплавленного металла. Странник Млечного Пути. Вроде бы так это что-то именуют. Скудные обрывки информации о названии, все, что выплюнуло подсознание. Щедрость, к сожалению, это не к нему. Откуда она появилась? Кто ее создал? Для чего? Что уничтожило эту кажущуюся неубиваемой махину? Даже представить сложно. И вообще, куда я, мать вашу, попал? В ответ на мой немой вопрос, лишь стук, тук-тук, тук-тук, оборачиваюсь на звук и, меня охватывает ужас, жуть, вижу мерзких демонов, покрытых густой шерстью пепельного цвета. Бесы в экстазе отбивают копытами чечетку под звуки шаманского бубна. Прямо на полированных до блеска человеческих черепах, сваленных возле ярко пылающего в ночи кострища, мне даже померещилось, что в прожорливых языках пламени горят души грешников. На головах у чудовищ увесистые рога, на безобразных мордах злорадные ухмылки. В когтистых лапах твари держат обрубки человеческих рук, пальцы на которых обгладывают с изощренной кровожадностью. Свирепо рыча, разбрызгивая гнусную слизь и отвратительно причмокивая. Жуткое зрелище, от которого кровь стынет в жилах. Неужели я в аду? Не может быть. Я сошел с ума, и снова в ответ лишь стук копыт. Тук-тук, тук-тук. Огнище смерти не одиноко. Костры виднеются везде, куда дотягивается взгляд. Уходит в бесконечную даль и расплываются в недосягаемой линии горизонта. Над жутким зрелищем, словно небоскреб крупного мегаполиса, возвышается черная башня. От ее подножия ломаными лучами расходятся глубокие трещины в выжженной дотла земле. Башня чернее, чем души адских исчадий, насыщающих злобой ее стены из каменных глыб. На верхней площадке стоит последний оставшийся в живых человек, мужчина лет 50, облаченный в черную одежду. Но на самом деле он умер еще до того, как появился на свет. Я почему-то уверен в том, что у него никогда не было души. Не ведаю, кто он, откуда взялся и почему выжил. Знаю лишь о том, что сокрыто в его темной сущности. Ведь я могу слышать на расстоянии безумные мысли черного человека. Трудно украсть только первое яблоко. Сложно соврать лишь в первый раз. Тяжело обогреть руки человеческой кровью в самом начале. Для него же убийство – не запретная грань, а шаг вперед. Его руки давно уже превратились в беспощадные молоты, а человеческие головы воспринимаются им, как шляпки гвоздей. Не считаясь ни с кем и ни с чем, он оставляет после себя океаны крови и горы изуродованных трупов. Для него не существует разницы между тем, убить одного или миллион. На такие мелочи он давно не обращает внимания. Он всегда умерщвляет спокойно, обладая преимуществом перед остальными, душегуб не знает, что такое чувство. Ни боли, ни любви, ни жалости, ни страха, ничего не испытывает. По крайней мере, черный человек думает, что никогда не чувствовал, и считает, что причиняет зло беспечному миру сам. Мне чужды мысли чудовища, я ненавижу его всем сердцем, и с каждой секундой это чувство одолевает сильней. За его спиной стоят человекоподобные существа, их силуэты я различаю с трудом, они растворяются на фоне ада, кожа их словно чистейший хрусталь, под ней виднеются вены, по которым бежит темная кровь. Псевдолюди держат на цепях животных, таких же бесцветных, как они сами. Леопард, медведь, бык. В прозрачных лицах, искаженных довольной гримасой, отражается дьявольское пламя. Они завороженно наблюдают за ритуалом демонов и действиями черного человека в предвкушении чего-то. Это безумие. Свежая волна кошмара накрывает с головой. Тело покрывается холодным потом и трясется мелкой дрожью. Во рту пересыхает. Сердце колотится о грудную клетку, попадая в ритм стука бесовских копыт. Тук-тук, тук-тук, дождались. Тень человека простирает к небесам металлическую руку с зажатой в ней связкой из десятка серебристых фигурок. По его конечности скользят электрические искры. Лицо чудища не выражает чувств, а разноцветные глаза пусты. Хмурую небесную твердь прорезают молнии силой в миллионы вольт. Они с невероятной скоростью и частотой устремляются к огню святого Эльма, пылающему в руке монстра. Разряды обволакивают его тело полностью, заряжают энергией окружающее пространство, излучают нестерпимое для глаз сияние. С каждой секундой оно становится ярче, пока не накрывает молочным свечением все вокруг. Сознание заработало. Появляются цвета. Я несусь по ослепительно яркому туннелю. Его голубоватые стены насквозь пропитаны первозданной энергией. Вижу, как в них плавают заряженные электроны. Мозг еще не готов, отключаюсь. Очнулся. Лежу лицом вниз на промерзшей земле, придавленной чем-то тяжелым. В разламывающейся голове только пронзительный комариный писк, усиленный тысячекратно. Пытаюсь приподняться, но сил слишком мало. Поворачиваю голову вправо и разлепляю веки. Боковым зрением вижу кусок алых небес, затянутый клубами черного дыма. Остальное рассмотреть не получается, слишком темно. Вспышка яркого света. Мрак ненадолго расступается. Вижу прогнившие доски и землю. Вероятно, лежу на дне глубокой ямы. Надо узнать наверняка. Поворачиваю голову в противоположную сторону. Еще одна вспышка. Меня пронзает мертвый взгляд. В паре десятков сантиметров от меня лежит паренек с расширенными от ужаса глазами. Его взгляд замораживает сердце. Забирается в потаенные уголки души. Туда, где живет тьма. Кошмар пожирает разум. Опутывает тело и мысли липкими щупальцами. Передо мной ведь не парень. Только часть от него. Обрубок. Оторванная голова. Меня передергивает. Че-то что пепе происходит? Куда занесло тебя, Ветров, сон или реальность, лучше бы первое. Зажмуриваю ненадолго глаза в надежде на то, что когда их открою, видение исчезнет. Не помогло, выброс адреналина помогает все же перевернуться на спину. Теперь осознаю, что подняться не мог не из-за отсутствия сил, а из-за того, что был завален комками земли вперемешку с кровавым месивом. Добро пожаловать в ад. Кино про черного человека по сравнению с этим – детская сказочка. Все-таки ошибся. Это не яма, а окоп. Я на гребаной войне, в самом ее эпицентре. На стенах траншеи развешаны кишки. Валяются куски человеческих останков. Мясо, сухожилия, кости, внутренности. Фарш. Все это залито густым, словно томатный кетчуп, слоем крови. Кровь, кровь, кровь везде. Я будто купаюсь в крови. Возникает желание закричать, разрывая глотку и губы, но рот словно утрамбован кровавой землей. Хочется запрыгнуть в пасть безумия. Спятить и не видеть этого никогда. Наверняка я бы и сошел с ума, но нечто прокралось в мое сознание. Мысли в голове прерывают ход и хаос прекращается. Во мраке открывается дверь и зажигается свет. Нечто манит за собой. Я не могу ему не подчиниться. Еще одно усилие над собой, и я растворяюсь в белой мгле. Отпускает. Все закончилось так же быстро, как и началось. Ко мне приходит совершенное спокойствие, Далай-лама позавидует. Я уверен, что вижу это уже не в первый раз, и даже не в десятый. Эти новогодние гирлянды в стиле хоррор, всего лишь люди, были ими до того момента, пока их не разорвало на куски бездушным снарядом. Ничего особенного или необычного, все естественно. Вот это расклад, неплохо таращит. Я как будто попал в компьютерную игру, только уж очень реалистичную. Неужели придется гамать в войнушку? Но это же не может быть правдой. Так не бывает, все слишком неправильно. Кнопки выхода нет, да и обучать новичка, похоже, никто не собирается. Может, я все-таки отравился алкоголем и у меня белая горячка. Или того хуже, мне что-то подмешали в коньяк и сейчас мое тело, опутанное проводами с головы до ног, лежит в секретной лаборатории, а вокруг него собрались доктора-маньяки в белых халатах. Бред, я просто сегодня перенервничал, а сейчас сплю. Этот вариант меня устраивает. Все не настоящие, и я не могу умереть. Поднимаю руки с раздвинутыми пальцами и вижу обмороженные, почерневшие клешни, с которых слезли ногти. Не мудрено, на улице лютый холод. Они не похожи на те руки, которые помню, но я убежден, что они мои. Трудно объяснить. Это одновременно я и в то же время нет. Теперь я уже не Ветров и не в самом себе. Я лишь сторонний наблюдатель, застрявший в чужом разуме. Мне не страшно. Этот чужой разум знает, что делать. Для него война – это жизнь. Только мне ничего не рассказывает. Молчит. В голове возникает настойчивый шепот. Вставай, времени мало. Нужно успеть. Только вперед. Куда я должен успеть? Вернее, куда нечто должно успеть? Чувствую спинным мозгом, что ничего, кроме неприятностей, эти слова не принесут, но сопротивляться не могу. На трясущихся ногах, опираясь на промерзшие доски траншеи, поднимаюсь. Машинально стряхиваю с офицерской шинели кровавую массу. Судя по погонам, я лейтенант, младший. Каска и голова не пострадали, ноги и руки целы. Ранений по ощущениям нет. Куда мне теперь идти? Роняю я небесам в надежде получить хоть какую-нибудь информацию. Разумеется, в ответ тишина. Слух возвращается, но это событие восторга не вызывает. Шум вокруг напоминает выездной концерт сатаны. Все бабахает, грохочет, ухает, скрежещет, воет. А еще слышатся душераздирающие крики и стоны раненых, которые нельзя пропустить мимо ушей. Траншея в этом месте высокая. Для того, чтобы оценить обстановку, просто так из нее не вылезти. Но мне фартит, неподалеку промороженные мертвецы. Хорошо, что стылые. Хотя бы не воняют трупной гнилью, значит, не стошнит. От одного осталась лишь верхняя половина, с которой свисают гроздья кишок и обломок позвоночника. Второй же выглядит как живой, будто устал и прилег отдохнуть. Но это лишь на первый взгляд. Его смерть выдает дыра размером с добротный кулак в развороченной груди. Полосатая гимнастерка изодрана в лохмотья, а на краю отверстия сверкает искореженная медаль из чистого золота. Соорудив из мертвецов своеобразную стремянку, я забираюсь наверх и высовываю голову. Весьма опрометчивый поступок. Снайперская пуля с колокольным звоном рикошетит от каски и улетает в неизвестном направлении. Я вновь оказываюсь на земле, больно упав на спину. Повезло. Как же повезло, что я был в каске. Хотя, главное, что теперь я знаю направление, вперед и направо. Меня тянет туда, лишь бы успеть. Искусственный ров такой узкий, что порою приходится ползти боком. Филиал чистилища, по-другому не назовешь. Во всеядной мясорубке живые и мертвые на пути перемешались воедино. Обезображенные трупы, оторванные части тела и море кровищи. Здесь же бредящие раненые, грязные, с серыми лицами и запекшейся кровью на губах, с обмороженными конечностями и лихорадочно блестящими от шока глазами, в которых блуждают остатки разума. Стоны, пыхтение, хриплое дыхание, со свистом вырывающиеся из пробитых легких. Нет этому ни конца, ни края. Одни уже отмучились, другие живы лишь физически. Кому из них больше повезло, вопрос спорный. Еще один поворот. Я выскакиваю на открытую площадку. Здесь когда-то располагался штаб, а осталась лишь воронка. Сейчас в ней в хаотичных позах лежат целые и искореженные взрывами тела солдат. Вдоль и поперек, вверх и вниз головами. Друг на друге и по отдельности. Братская могила для десятков, а может и сотен человек. Могила не различает звания и заслуг, не делит на хороших и плохих. Ей все равно. В шипящих сковородках на радость стервятникам жарится все без разбору. Сегодня не только концерт, но и шикарный пир. Смрад горелого человеческого мяса ударяет в нос. К горлу подкатывает свежая порция тошноты. Приходится стиснуть зубы, подавляя возникшие позывы. Хорошо, что все это происходит не со мной, ведь на самом деле я сплю. Неподалеку от котлована шевелится чья-то фигура. Заприметив меня, срывается с места и ныряет в окоп. «Стоять! Стоять!» — я сказал. Ору я, что есть мочи, и бегу следом. Погоня длится недолго. В ближайшей нише траншеи обнаруживаю мерзкую тварь. Не знаю, почему, но я уверен, что других слов не смогу подобрать. Можно считать это шестым чувством. Невзрачный щуплый паренек лет 20, с перепачканным грязью и копотью лицом. Он, словно побитый щенок, смотрит на меня бегающими крысиными глазками, полными злобы и ненависти. На штанах его растекается темное пятно. Каждая клетка тела дрожит от страха, как будто он бьется в эпилептическом припадке. Даже слышно, как челюсти стучат, но трясет парня вряд ли от холода, на нем офицерский полушубок. «Что ты там делал, солдат?» «Ничего», — пищит он, забиваясь еще глубже в стену, сливаясь с землей в единое целое.